Всем известно, что лисичка Фенек – модница. Ее большие ушки всегда украшены красивыми сережками. И с каким вкусом наша Феня одевается? Пустынная лисичка носит рыжеватую шубку с большим достоинством. И потому Фенечка в один прекрасный день решила открыть модный магазин. Пусть другие жители пустыни Сахары будут модными, как она. Лисичка нашла большой-пребольшой фикус. Дерево было таким старым, что внутри оказалось пустым. Фенька поставила здесь швейную машинку, соорудила полки для одежды и аксессуаров, попон, поясов, сумочек и даже шарфиков. Ну вот, справилась. Осталось только рассказать всем. «У меня есть идея!» – пропищала Фенек. «Надо обратиться за помощью к золотистому орлу!» Ей очень повезло, потому что рядом с фикусом птица доедала свой завтрак. «Уважаемый!» – крикнула ему Фенька. «Не могли бы вы выполнить одну мою маленькую просьбочку? Это не составит вам большого труда!» «Я слушаю, моя дорогая!» – ответил снисходительно золотистый орел. Ему нравилась лисичка за то, что она всегда была ухоженная, как настоящая леди. «Не могли бы вы пролететь над всей пустыней Сахарой и прокричать? Под большим фикусом открывается модный магазин лисички Фенек. Обязательно приходите!» «Да, а почему нет?» – ответил орел. Он взмахнул крыльями и полетел. А хозяйка модного магазина осталась ждать своих посетителей. Прошел день. Наступила ночь, но никто не пришел. Прошел еще один день, и снова лисичка Фенек только с грустью всматривалась вдаль. Она надеялась, что вот-вот на горизонте появятся ее покупатели. «Эх, наверное, в нашей Сахаре никто не хочет быть модным, иначе бы они давно уже пришли». Она махнула на все лапой и пошла спать. Но как только Фенечка свернулась калачиком на своей пушистой подстилке внутри старого фикуса, кто-то постучал. Тук-тук-тук-тук-тук. Лисичка не поверила своим красивым длинным ушам. Снаружи раздался голос. «Это здесь открылся магазин модной одежды». Не сдержалась Феня и выбежала из магазина навстречу своему первому покупателю. Это была белая одногорбая верблюдиха. Лисичка никогда не видела таких красивых верблюдов. «У вас потрясающая шерсть!» – заметила она и улыбнулась, показав свои мелкие зубки. «Спасибо!» – ответила верблюдиха. «Меня зовут Бьярни, и я хочу, чтобы вы подобрали для меня модную одежду». «Золотистый орел долго летал над нашим пастбищем. Он приглашал многих моих сородичей, но только я решилась прийти». «Я очень рада!» – просияла Феня. «Не хотите ли присесть или, может, вам принести воды?» «Да, пожалуйста». Бьярни очень понравилась внимательность лисички. Она с удовольствием выпила водичку, которую ей принесла Феня. Затем верблюдиха окинула взглядом весь магазин. На полочках лежали разные ткани. Пушистые велюр и бархат, нежаркий хлопок, приятный на ощупь шелк, струящийся атлас, растягивающийся трикотаж и даже ажурный гипюр. «Я бы посоветовала вам приобрести накидку из черного бархата с красивыми золотистыми кисточками на концах». Лисичка развернула перед Бьярни попону и накинула ей на спину. Она подвела свою покупательницу к зеркалу, длинному блюду, наполненному водой. Здесь можно было увидеть свое отражение. К вашей белоснежной шерсти черный цвет идеально подходит. Это классический вариант, который вне всякой конкуренции. Вы будете выглядеть прекрасно, и даже слонихи позавидуют вашей красоте. Ну что ж, мне нравится, ответила Бьярни, рассматривая себя в зеркале. Вот, возьмите корешки и ягоды. Она расплатилась и вышла. Вот, первый клиент есть, произнесла лисичка, но тут снова постучали. Тук-тук-тук. На сей раз в магазин зашли саблерогая антилопа и мохнатый павиан. Они в один голос заявили, что хотят купить новую одежду. «Да-да, мне сейчас нужно очень хорошо выглядеть, потому что я собираюсь жениться», — сказал павиан. «А я просто люблю красивые шарфики», — сказала саблерогая антилопа, «потому что у меня очень длинные рога, и чтобы отвлечь от них взгляд окружающих, я надеваю яркий шарф». Лисичка Феник обрадовалась, и здесь пригодится ее талант. «Я бы посоветовала вам сделать рога привлекательными. Делайте с ними все, что хотите, но я должна выглядеть хорошо», — ответила антилопа. Наша Феня нашла на одной из полочек баночку с золотистой краской и выкрасила ею рога антилопы. Сейчас они смотрелись как самое дорогое украшение. «Вот так», — сказала она, подводя свою покупательницу к водяному зеркалу. «Вам нравится?» «Очень!» — восхищенно покачала головой антилопа. Она положила у пушистых лап лисички два птичьих яичка и благодарно кивнула головой, уходя. «Я к вам обязательно еще приду и приведу своих подруг. Буду рада вас видеть снова!» — ответила лисичка. «А через пару дней у меня в магазине будут скидки. За два яичка я раскрашу две пары рожек». Павиан смотрел на то, как преобразилась антилопа. Он понял, что перед ним не просто лисичка-фенек, а профессиональный стилист. Такой мастер сможет сделать даже из самого обыкновенного павиана настоящего красавца. «Скажите, Фенечка, — обратился он к лисичке, — что мне делать? Через неделю я женюсь на самой прелестной павианихе, и мне бы хотелось сразить ее своей красотой». Лисичка посмотрела на неброскую серо-оливковую шерсть покупателя и заметила: «Вам чуть-чуть не хватает яркости. Я посоветую вам украсить свою шею красным шарфом, а на хвост повесить вот этот замечательный колокольчик». Она повязала красный шелковый шарф на шею павиана и прикрепила к его хвосту кисточки маленький звоночек. Динь-динь-динь-динь-динь. «Теперь вас никогда не потеряет любимая, и вы всегда будете самым красивым в стае», — сказала Феник, очень довольная. «Спасибо», — поклонился павиан. Он протянул в своих лапках высушенную саранчу, любимое лакомство лисички. «Приходите к нам снова!» – предложила она. «Я буду вас ждать!» Когда наша Фенечка провожала последнего покупателя, она увидела, что рядом с ее магазином пасется целое стадо молодых газелей и круторогих муфлонов. Лисичка заметила, что попасть в ее магазин хотели мангусты и капские зайцы, пятнистые гиены и даже шакалы. Даже маленький эфиопский ежик приполз, чтобы увидеть своими маленькими черненькими глазками модный магазин лисички Фенек. Счастье нашей хозяюшки не было предела. Ее большая мечта осуществилась. Благодаря золотистому орлу вся Сахара узнала про умницу-модницу Феню. С тех самых пор лиса Фенек одевает своих постоянных покупателей только в самую стильную и красивую одежду, а ее закрома наполняются вкусной едой.